Глава 17. Стол накрыли прямо на веранде. Перед Марго стоял ее заказ. Вареная молодая картошка, обильно посыпанная зеленым, мелко нарезанным укропом, селедка иваси в оливковом масле и посыпанная кольцами фиолетового лука, соленые огурчики и маринованные грибы, лисички, квашеная капуста, горкой лежал особо нарезанный черный бородинский хлеб. Всем желающим под строгим контролем главврача налили по небольшой чарке абсолюта, и на рюмках тут же образовалась испарина. Узбек поднялся с места, и все как-то разом замолчали. «Ну, господа и дамы», — начал он. И тут завыли собаки долго, протяжно и по-звериному жалостливо. Узбек замолк на полуслове, все словно потеряли дар речи. Через несколько секунд в нагрудном кармане Родиона Петровича надрывно запищало какое-то электронное устройство. Все врачи, сидящие за столом, словно по команде бросились к лестнице, ведущей наверх. Больные тоже как-то тихо, не сговариваясь, разошлись. Узбек вылил себе водку. «Упокой Бог! Кто ты там есть? Аллах, Будда или Иисус? Отправь душу этого человека в райские кущи!» Марго с Силуяновым тоже выпили, не чокаясь. За столом только они втроем и остались. «Из вас кто-нибудь знал автогонщика?» — спросила Марго. «Что за человек он был?» «Хороший человек был», — ответил узбек. «Правильный. Он мне как-то жизнь спас. Гнались за нами, стреляли. Так вот он на своей тачке такие кульбиты выписывал. Что твое кино? Машина вся в дырках, а мы ничего, только в ссадинах. Потом заболел, крепко заболел. Я его сюда определил. Думал, наши светилы его поднимут, но, видать, не смогли». Собаки как-то разом затихли, и вокруг образовалась жуткая, гнетущая тишина. Светило полуденное солнце, и где-то за рощицей плескалось ласковое море, а рядом незримо стояла безносая со своей косой, и ее страшное дыхание ощущал здесь каждый, и врачи, и больные, и посетители. Силуянов почти силком заставил Марго выпить еще рюмку водки и увел вглубь сосновой рощи, но не к дороге, а куда-то вбок. Через несколько минут они оказались у живой изгороди, но за ней не было ничего, то есть где-то там вдали виднелись какие-то строения, но за изгородью начинался глубокий овраг, довольно круто уходящий вниз. «Интересное место», — сказала Марго. «Здесь бы не хоспис строить, а крепость. Ни один неприятель сюда бы не проник бы». «Так узбек и хотел в этом месте свое лежбище организовать. Только вот когда его Катя умерла, передумал и врачам отдал, чтобы они других спасали. Только вот плохо у них получается. Он говорил мне, что ты чем-то на его жену похожа. Смотри, приревную». И улыбнулся. «Сила, что ты глупость мелешь?» — сказала Маргарита. «Поздно ревновать-то. Да и я, если честно, все больше отдаю предпочтение этническим русским». И тоже улыбнулась. Ей очень хотелось выбросить из головы мысли о смерти Анатолия, но не получалось никак.